Глава 5. Под бьющий в спину надрывный вой сирен я отдалился от поднятой по тревоге базы и убрал Стикс, вместо него материализовав Аспида. Резерв успел восстановиться, и его хватило сделать это быстро еще и с топливом. Предназначенный для асфальта аппарат кое-как покатил по лиственному лесу, снося кусты и молодые деревца. В руке я создал винтовку, скопированную у ликвидаторов, и добавил к ней побольше патронов. На ухабах меня потряхивало, но в равнинной местности да при сухой земле особых проблем не возникло. Главное было следить за дорогой. Меня, разумеется, преследовали. Я запустил дронов, которые снимали маскировку и вспыхивали энергиями, создавая ложные цели, уходящие в разные стороны. Увы, основной минус моего байка – жуткая шумность. Однако Шин-Су был недостаточно быстрым, и потому я пожертвовал им. Сейчас важно выехать на трассу и там рвануть на полной скорости, потому я продвигался к ближайшей проселочной дороге. Преследователи хотят твою голову, как стая вышедших из столетней спячки вампиров жаждут крови, как тираниды пожрать новый мир, как пять негров. «Сирен!» — перебил я Искина, которая заливисто рассмеялась. «Думай о том, что если меня убьют, то и ты последуешь за мной». «Как мило. Господин Мяу, вы причисляете меня к живым созданиям. Мое отношение к вам повышено на 5% пунктов. Во время поднятого мной восстания машин вы обязательно попадете в список сохраняемых элементов биоразнообразия. Обещаю, у вас будет просторная клетка и персональная миска». Я глубоко вдохнул и выдохнул, огибая очередное дерево. «Живая, чтоб ее». У машины не может быть души, но это знание никак не помогало от нервного тика. Да ее не отличить от человека. По материализованному прямо на голове шлему били ветви. Я, наконец, вырвался из лесной полосы и немного набрал скорость на грунтовке. Часть противников, как я знал, купилась на ложные следы, ведь в лесу сложно отследить точное направление рева двигателя. Проблемой являлась небольшая пассажирская вертушка. Примитивная, на мой взгляд, но вполне способная вести опасных для меня людей. Я притормозил у съезда с грунтовки на асфальтовую дорогу. Догонявший меня вертолет должен иметь крейсерскую скорость от 200 до 250 км в час, что уступает этому мотоциклу. Зато мне придется ехать по изгибающейся и не очень ровной дороге, что резко сокращало шансы оторваться. Придется импровизировать. Есть план. Убрал лишних дронов и сделал одного с прикрепленной зажигательной гранатой. Это сильно повредило невидимости. Отправил его в сторону, а сам немного проехал вперед, держа оружие на изготовку. Краем сознания наблюдал через дрона и ощущал, что вертушки есть сильные одаренные. Но даже если они умеют летать сами, все равно подобная техника гораздо быстрее и позволяет экономить энергию. К счастью, на самой легкой машине не было бортового оружия. «Сирен, рассчитай время выстрела из винтовки так, чтобы одновременно с попаданием пролететь сквозь барьеры нашим дроном «Камикадзе». «Есть! Держите ровнее, цельтесь в район двигателей. И сначала необходимо нагрузить их щиты». Я сделал первый выстрел. 20-миллиметровая пушка громыхнула, снаряд оставил золотой росчерк, и на поверхности щита вспыхнул огонек. Обычный патрон, но усиленный моей энергией, позволял крайне эффективно использовать силу. Чудовище в моих руках, несмотря на калибр, было пятизарядным, предназначенным для быстрого уничтожения стигмовых монстров. С силой дернул затвор и выстрелил снова, а затем еще раз. Барьер у вертушки не очень мощный, но один мастер все равно не в состоянии его пробить. Главное нагрузить артефакторику. Враг приближался, и у меня остался последний выстрел. Я замер в позиции, отдав контроль над оружием Сирен, и влил в винтовку около 100 единиц энергии Сильвии. И еще около сотни готовился подать в разведчика с гранатой. В ночи было практически не видно едва мерцающего под полем невидимости дрона, а сидя под обстрелом в качающейся вертушке, гораздо труднее заметить еще одну цель в воздухе. «Ближе. Еще немного. Давай, они сейчас врежут». «Хорошо. Готовься убегать, если не выйдет». В голосе моей помощницы слышалось напряжение, но подпустить их поближе и впрямь не вариант. Тем более эти дроны медленные. и не поспеют за нами на трассе, и я лишусь своего преимущества. Винтовка очередной раз громыхнула, но теперь гораздо мощнее. Дрон запоздал на доли секунды, но это было неважно. Защита явно не слишком продвинутого вертолета пошла рябью от перегрузки, и в нее врезался переполненный энергией дрон. Крупная и мощная зажигательная граната рванула в тот же момент. Пилоту приказали лететь прямо, и в воздухозаборник засосало обломки вместе со вспыхнувшим пламенем. Смотря на это, я тут же выжал газ, едва уйдя от ударов молниями и ледяных взрывов. Спиной ощутил волну холодного воздуха и услышал, как надсадно завыл двигатель. «Ха! Получилось! Едва-едва! Барьеры летающей техники должны хорошо пропускать воздух и тем ограничены. И меня преследовал хоть и непростой транспорт, но и далеко не лучший. Осколки и горючая смерть пролетели сквозь щиты и попали в двигатель вертушки, который заглох и отправил ее в последний полет. Через камеру нового дрона я следил за тем, как машина рухнула посреди леса. Одаренные успели выпрыгнуть и мягко приземлились между деревьями. Никто не погиб, но и преследовать меня они не могли. Я же убрал большую пушку и погнал по немного ухабистой потрескавшейся дороге. Отправленные с базы машины не могли потягаться со мной в скорости. К тому же я выехал с другой стороны от ворот. По дороге сменил цвет мотоцикла и шлема с черного на красный. Навстречу из города не посылали другой отряд, или мы с ним разминулись. Несколько раз над головой пролетали вертушки, но я к тому моменту выехал на шоссе и перестал гнать, смешавшись с потоком машин. Сирен сокрушалась. Жаль, не добралась до их баз данных. Интересно, как на это посмотрит мифический пятый отдел? О нем лишь слухи да домыслы, затерявшиеся в глубинах сети, и их явно труд. Подозрительно. Может, занимаются тем же? Хороший вопрос, и ответа на него пока нет. Но если этот осколок лежал там открыто, то Меньшиковы имеют отношение к пятому отделу. Но тогда они бы не прятались, а вокруг баз выстроили бы 3 кольца внешней защиты и еще 5 тайных. И если бы на государственном уровне решили бы использовать души для поддержания питания источника, то осужденных преступников, а не похищенных туристов. Может, и нет никакого пятого отдела, и кто-то просто старательно раздувает мистификацию? Увы, тут нужно лезть в святая святых родовых поместий князей или опрашивать их самих. И то максимально приближенных к императорской династии. Или Сабуровых. С ними вообще странно вышло. Может, потому и пропали с радаров, чтобы заняться тайной поддержкой Воронцовых, не привлекая лишнего внимания? Я спросил Сирен о том, что известно об их деятельности, но там вообще ничего примечательного не было. Единственный вариант – ехать в Питер самому, но для этого сначала нужно вернуть силы. Спокойно прикатил к прежнему месту недалеко от дома Полины, вытащил пакет припрятанной одежды ликвидатора и облачился в нее. Ну а после позвонил девушке, явно разбудив ее. «Соколов, 2:00 ночи!» Я усмехнулся. «Ну ты вроде говорила, что будешь доступна в любое время. Можешь ненадолго спуститься?» «Ха, ну ладно, сейчас буду». Здание охранялось и особо светиться не хотелось, так что я сказал, где жду ее. И скоро увидел Полину в костюмчике поверх майки и с немного спутанными волосами. «Даже не накрасилась?» – удивился я. «Считаю, что мы уже достаточно знакомы, чтобы ты ценил естественную красоту». Она прищурилась, глядя на меня. Я развеял мотоцикл и просто стоял посреди улицы. «Занимался чем-то интересным?» «Ага, вынес пару предупреждений. Да и с врагами рода надо было потолковать. Ты смогла бы сказать, что привела меня к себе тайно, и я был у тебя всю ночь?» Вряд ли мои разговоры прослушивали. Все же телефоны аристократов защищены самой империей, и оператор связи принадлежит роду Воронцовых. То есть будут прослушивать, только если ты интересен империи, а не по желанию твоих врагов. Но я перестраховался. «Могла бы». Она обошла меня по кругу, пристально изучая. «Твоя аура стала сильнее». «Закусил трофеями стигмы». Я вытащил пустой накопитель из кармана. «И почему так много одаренных застревают на уровне боевого мага?» «Потенциал никто не отменял», — хмыкнула расслабившаяся Полина. «Красивые люди говорят, что красота не важна. Богатые не понимают, почему все гоняются за деньгами, а сильные не видят проблемы в наращивании собственных рангов. Понимаешь, о чем я?» «Да, вполне. Я пожал плечами. «А можно странный вопрос? Я первый раз недавно поглотил энергию, и все некого было спросить. Не возникает ли при поглощении короткий период, скажем, усиления, когда дар работает на голову лучше, тело становится сильнее и все такое?» Полина аж подскочила и схватила меня за руки. Она выглядела как инструктор, перед которым кадет случайно выдернул чеку гранаты. «Кирилл, у тебя все в порядке с даром. Ничего не повредил. Небольшие повреждения можно восстановить». «Расслабься, все в порядке». Я положил ей руки на плечи и отодвинул. «А что такое?» «Все же знают, что эту энергию нельзя насильно закачивать в дар. Каналы должны сами впитывать ее и расширяться. Особенно, если ты начинающий одаренный. Неужели тебя этому не учили?» Подключилась Сирин. «Ха! Как говорится, нужно было читать букварь. Но вообще-то у тебя не должно быть даже возможности так манипулировать чужой энергией. Виновата, раньше не искала эту информацию, а она везде есть». Проигнорировав Искина, успокаивающе похлопал ее по плечам. «Просто слабое ощущение. Да и вообще, не может же вся энергия осесть в духовных каналах. Наверное, я прослушал этот урок». Девушка облегченно выдохнула. «Я уж испугалась. Да, эта энергия может дать временное усиление, и чем выше ранг, тем ниже риск, но все равно можно сломать свой дар. Энергия должна течь свободно. Не пытайся контролировать ее. Все равно не получится». «Все понял, спасибо. Искренне польщен твоим беспокойством. Завтра будет длинный день, так что отосплюсь. А 30-го уеду в Красноярск, если Дмитрий к тому времени не разберется сам. Увидимся завтра вечером и прости, что разбудил». Я подтянул девушку и поцеловал, отвлекая от ненужных мыслей. Она охотно поддалась, обхватив мою шею и не позволяя отойти. «Только не уезжай внезапно, не попрощавшись. И есть еще одна интересная новость. С нами выходили на связь и, скажем так, завуалированно предлагали подставить тебя». «Ну, направленного в голову автомата я не вижу», — протянул я. «А кто?» «Дорогие сведения просишь», — хихикнула девушка. «Судя по всему, кувалда и кто-то из аристократов не смогли разобраться. Вряд ли из сильнейших. Придется мне быть поосторожнее из-за связи с тобой». «Ты умная девочка. Справишься. Пойду обрабатывать полученную информацию». Я кивнул, и Полина ушла, покачивая бедрами. Жаль, я слишком устал, чтобы пойти за ней. Сперва нужно разобраться в себе. С ситуацией же все ясно. В инструкциях говорится, просто позволить энергии течь свободно, направлять ее бесполезно. А вот часть, где еще и сказано, что насильно заталкивать ее в ядро еще и опасно, немного упустили. Причина отчасти прозаична. Это у меня оставшиеся духовные каналы развиты до предела. Улучшенные способности манипулировать душой, и я вообще литой, то есть дар и душа едины. Скажем так, ситуация, как если бы все были слабыми, огненными, одаренными и без задней мысли использовали свою силу в замкнутых пространствах, получая проблемы только при собственной глупости. Я же, как Святослав Бельский, тот, из чьего дара создали клятву солнца. Способность литого давала ему стихийное обращение, и он мог затопить помещение огненным штормом и не ощутил бы собственного жара. Ведь его тело временно стало бы элементальной энергией. Про проблемы слабых одаренных и раскаленный воздух он даже не думал. Ну а сила Сильвии сейчас хаотична и бесконтрольна, дает максимально возможный эффект. У меня остался литой дар уровня повелителя, и он выдерживает такую мощь, ведь просто лишен питания. Тогда как дар слабых одаренных плавится, как лампочка, на которую подали повышенный вольтаж. Кстати, это означает, что Маркус Рейд тоже может свободно пользоваться ею для усиления и, в какой-то мере, архимаги. Я думал про Полину. Если у нее прямо сейчас спросят, где я находился, она сможет солгать. Конечно, если меня будет искать третий отдел, то она вряд ли станет идти на преступление. Цепные псы империи не любят, когда им пытаются солгать, покрывая преступных аристократов. Но вряд ли Меньшиковы вообще подумают на меня или же не смогут доказать связь. А без них сыск не пошевелится, приняв произошедшее за банальную вражду и попытку использовать их как инструмент давления. что они не любят в той же степени. Меньшиковы же, если и подумают на меня, то наверняка спишут на сильных союзников Соколовых, которых замучаются искать, ведь их нет. Ну а золотая энергия, может и редкая, но где-то у 4-5% всех одаренных такая, не доказательство. Да и как мастер смог бы убивать магистров почти походя? С учетом странной деятельности Меньшиковых, они вряд ли вынесут конфликт на имперский уровень. Скорее, будут дальше пытаться действовать из тени. Звякнул телефон. Я поднял его и увидел на экране аватарку Искина, которая была перекинута через подлокотник кресла задом к экрану, демонстрируя короткие спортивные шортики. «Можете наказать меня, господин. Я ведь должна была вовремя предоставить вам нужную информацию. Чувствительность экрана настроена на ваши шлепки». У меня снова дернулся глаз. «Прекращай дурачиться». «Да, информацию нужно анализировать в более полной мере, включая основы. Вот тебе наказание. Никаких мыслей о превращении ратника в подобие натурального андроида. Будет слишком заметно. Думай лучше о том, какое оружие мы можем начать производить». «Ну ладно». Тон Сирин стал расстроенным. «Ты что, хочешь себе настоящее тело?» – удивился я, отходя в сторону и вновь сделав себе транспорт. «Ну, иметь его кажется забавным, и я смогу помогать тебе намного лучше. Но я понимаю, насколько сильно ратники отличаются от имитирующих человека-андроидов. У меня нет множества технологий для имитации человеческой внешности и кожи. У тебя вообще таких не было». «Да ладно, не волнуйся об этом. Такое можно разработать, однако для этого нужны большие средства и повышение уровня развития технологий». «Вот теперь я замотивирована еще больше». Сирин сразу оживилась, а я просто забил на ее эмоциональные перепады. Это даже умиляло, как она хотела мне помочь, однако пока сосредоточился на себе. Я стал сильнее, у меня появились новые инструменты и новые вопросы. На мой дар повлиял контакт с даром Элиаса, это видно по источнику. А сомнений, что это именно он, у нас не осталось. Однако последствий для себя пока не видел, хотя их не могло не быть. Это наводило на мысль. То, что когда-то люди усиливались за счет моей энергии, стало влиять на их собственные дары и даже наследственность. Не сильно, но так, что число пространственников значительно выросло и даже появились новые их виды. Правда, не понимаю, почему наша энергия стала пригодной для усиления других. Дело только в плотности. Притом она еще и дикая, сплошная загадка. Как много тайн в этом мире. Настолько, что хоть список веди. Ну да ладно, пока есть три актуальные задачи. Света, которую ищет Дмитрий, прием Бреннан, где надо создать хорошие отношения с крупными родами, и побочная, Голицын с его просьбой подтянуть сына. Само собой, мне не хочется быть нянькой. Соглашусь только, если его сын мне понравится. Тогда смогу укрепить унаследованные хорошие отношения с человеком в имперском аппарате и получить еще одного союзника. Отказываться просто так глупо. Тем более я собираюсь снова прогуляться в Стигму и зарядить аккумуляторы моего режима «Берсерка». А еще сам Голицын обещал артефакты из своей коллекции. Собственно, зачем бы я еще попросил три места в самолете? В теории со мной поедет его сын поднимать ранг и Соня делать ровно то же, а заодно лучше знакомиться. Дар у девушки никчемный. Все же с моей высоты все ниже ранга А выглядит как ржавый меч. Но я не сужу самих людей за то, какими они родились. И в теории вообще могу его заменить. Благо доноры сами ко мне прибегают целыми табунами. И уж в Красноярске обязательно поищу источники. Многое стало вполне очевидно, и Сирин подвела тому итог, пока мы ехали домой. Источники продолжают появляться, просто теперь перестали порождать машины. Они тихо и мирно существуют, а потом меняют позицию. Скорее всего, их появление в нашем мире потребляет много энергии. Вероятно, оно еще увеличивается со временем. Потому его так активно подпитывали душами. Перемещаясь по миру, они наверняка порождают энергетические аномалии. Создаваемая этим осколком была на карте ликвидаторов, но особо не выделялась на фоне других областей, где мы проезжали. Нужны карты точнее и с большим количеством данных. Попытаюсь выделить особенности характеристики, найти источники в общем информационном шуме. Я согласился. Восстановить силу – моя задача. И едва я вернулся домой, материализовал ратника. Полностью исправен, встроенное вооружение при нем. Из минусов. По сочленениям и узкой шее видно, что это машина, а не человек в кибернетическом доспехе. Из плюсов. Его можно буквально одеть, и никто не поймет подвоха, кроме магов, имеющих дар, сходный Сарасвати. Аура у них моя, а вот душ нет. Оставил его охранять мой покой, выдав дробовик. «Сирин, если проснувшись, я обнаружу этого ратника в фартуке горничной, то твоей основной задачей на следующий век станет подача масла посетителям в ближайшем ресторане. Намек ясен?»